Глава 4. Томас еще несколько минут с задумчивым видом ходил по гостиной. В каких-то моментах он ухмылялся, а в каких-то, наоборот, становился мрачным. Наверняка обдумывал все «за» и «против». Придя к какому-то решению, он замер. Обвел зал взглядом и произнес: «Хорошо, я согласен. Тебе придется задержаться в Бостоне еще на некоторое время. Нужно будет утрясти определенные вопросы, решить, как и оповестить людей о предстоящем событии. Так что у тебя есть время отдохнуть и подготовиться к бою». Подойдя ко мне, Томас протянул руку, которую я пожал в ответ. Таким образом, сделка была заключена. «Не против, если я также поживу у тебя?» — поинтересовался я. «Больно уж вкусно у тебя кормят». «Без проблем. Занимай комнату и вперед к победе», — Томас рассмеялся. «Так, пока располагайтесь, а у меня еще дела». Томас с нами попрощался и вышел из дома. Я же, глядя ему вслед, обдумывал, как быть дальше. Я, конечно, рассчитывал на победу, но маленький червячок все же точил меня. А вдруг... Нет, на этот случай мне нужна была подстраховка. Ведь если я проиграю, то уж точно Мэри останется за решеткой. Как только Томас покинул дом, я посмотрел на Диму Грека. Тот, в свою очередь, на меня. «Мне нужна твоя помощь», — медленно произнес я. «Если насчет подраться, лучше обратись к Билли. Он, после того, как тебя взяли копы, довольно неплохо поднаторел», — ответил протяженно Дима. «Нет, мне нужна помощь, чтобы увидеться с Мэри». «Ты в своем уме? Это женский корпус. Туда, кроме адвокатов и родственников, никого не пускают», — буркнул недовольно Дима. «Ну, если я не родственник, значит, нам нужно найти адвоката, который сможет все разузнать», — тут же ответил я. «Вдруг она еще что-нибудь про кого напела?» «Ты это на меня намекаешь?» — осклабившись, ответил Дима. «Если она только подумает об этом...» «Вот чтоб не подумала!» — перебил я его. «Давай, пошли. Мне ведь этого чудного адвоката вы нашли». «Да это практически был первый попавшийся», — немного сконфуженно произнес Дима, вставая из-за стола. «Так, для отвода глаз». «Да хоть первый, хоть второй. Главное, чтоб все про нее узнал». «Ну, хорошо», — с недовольством ответил Дима. «Только сегодня уже вряд ли кого из них найдешь. Давай, отсыпайся, а завтра с утречка наведаемся в адвокатскую контору». После разговора я поднялся наверх, в ту же комнату, в которой и жил. Завалившись на кровать, я закинул руки за голову и погрузился в размышления. Все это время меня терзала лишь одна мысль: зачем она так поступила? Утром следующего дня я сидел в гостиной в ожидании, когда проснется Дима Грек для похода с ним к адвокату. Первым в гостиную вошел Роб и уселся за стол рядом со мной. Я решил расспросить его, что тут произошло в мое отсутствие. «Да, собственно, я мало что знаю, поскольку вернулся в Бостон только неделю назад», — ответил он. «И то, если бы Дима не заехал забрать свою долю с прибыли бара, я и не узнал бы, что тебя упаковали в тюрьму». «Значит, ты все это время трудился в том самом баре?» — спросил я, удивляясь, поскольку думал, что он проработает там максимум неделю. «Да, первые несколько дней было сложно, но Карл рассказал и показал мне, что к чему. Как проверить товар на свежесть, да и по ценам тоже сориентировал. Так что сейчас я довольно неплохо в этом деле разбираюсь», — с ехицой ответил Роб, закидывая ногу на ногу. Пока Роб рассказывал, какой он профи стал в барном бизнесе, в гостиную спустился Дима Грек. Взъерошенные волосы и мятая борода подсказывали мне, что он не выспался. «Бессонница?» — спросил я его. «Ага», — ответил он и, усевшись за стол, подпер правой рукой подбородок. «Всю ночь думал, нахрена тебе сдалась эта девка?» «Это мое дело», — буркнул я дерзко в ответ. «Я обязан ее вытащить из тюрьмы, ведь она туда попала по моей вине». «Ладно, идем к адвокатам. Мне посоветовали одну приличную контору», — ответил, зевая, Дима, вставая из-за стола. «Роб, ты с нами?» — спросил я его. «Да, конечно. А то я уже устал тут тухнуть. Так хоть развеюсь», — кивнул Роб, и мы направились на выход. В прихожей Дима затормозил возле одного из шкафов и раскрыл его створки. «Накинь лучше, а то на улице уже прохладно», — — сказал Дима, протягивая мне пальто, снятое с вешалки в парадной. «Так это же Томаса», — ответил я. «Нет, я уж лучше свое куплю по дороге к адвокатам». Мы выдвинулись в сторону центра города. По пути зарулили в магазин, и Роб купил мне пальто, поскольку своих денег у меня не было. Они по-прежнему лежали в сейфе Томаса, а спросить у него про это я пока не решался, да и забыл, не до того было. Идти оставалось недолго, но без верхней одежды было бы действительно прохладно. «Вот эта контора», — сказал Дима, указывая на резную деревянную дверь в довольно новом здании. Наверняка оно было построено вместо сгоревших в Великом Бостонском пожаре. Эти новостройки обошлись казне в довольно кругленькую сумму. Дима отворил массивную дверь, и мы вошли внутрь. Кабинет был довольно просторный, с дорогой отделкой. В кабинете стояли три деревянных стола, один большой и два поменьше, напротив него. За большим столом сидел мужчина довольно преклонного возраста в строгом деловом костюме серого цвета с галстуком. Его седые волосы едва прикрывали залысины, а очки то и дело сползали на кончик длинного носа. Мужчина поправлял их и вновь продолжал копаться в документах, аккуратно разложенных на столе. За столом напротив сидел мужчина лет 40, худощавый, со впалыми щеками, будто его морили голодом. Он также в спешке перебирал бумаги, будто что-то искал. Заметив нас, они оба остановили свои дела и переключили внимание на нас. «Добрый день! Чем могу вам помочь?» — спросил седой мужчина. «Нам сказали, что вы лучший адвокат в городе», — начал я. «Да, это так», — с гордостью ответил он. «Присаживайтесь, рассказывайте, что у вас случилось». Мы прошли и сели на диванчик, стоящий между столами у окна. «Одну хорошую девушку обвиняют в соучастии в ограблении банка», — начал я. «Мне необходимо выяснить, какие сведения имеются у полиции в отношении нее. И, разумеется, доказать ее непричастность к ограблению». «Молодой человек», — начал мужчина, — «ограбление — это федеральное преступление. Такое дело будет очень дорого стоить». Седой снял очки и начал потирать подбородок рукой. Я понял, что он набивает себе цену. «Деньги — это всего лишь деньги», — тут же ответил я. «Хотелось бы выяснить все обстоятельства дела и что у полиции действительно есть». «Хм», — протянул он и начал медленно говорить. «Это надо будет выяснить, где ее содержат, кто ведет дело, после ознакомиться с документами, а это почитает 2 дня работы». «Сколько?» — прорычал я. $50 и ни центом меньше», — с ухмылкой протянул Седой. «Хорошо, меня устраивает», — ответил я. «Дима, заплати ему». Грек тут же взглянул на меня, прищурив глаза и стиснул зубы. Не говоря ни слова, достал из внутреннего кармана пачку денег и отсчитал 100 и передал ее мне. Поскольку у меня не было своих денег, деваться было некуда. «Вот вам 100». Я положил деньги очкарику на стол. «Мне нужна полная информация, что у полиции есть на нее. Срок вам 2 дня. Кстати, меня зовут Кристофер Ларсон», улыбнувшись, произнес очкарик и сгреб деньги со стола. «Скажите фамилию и имя этой девушки». «Тейлор. Мэри Тейлор», — ответил я и поджал губы. «Эта девушка вам очень дорога, как я понимаю», — спросил он. «Может быть, желаете что-нибудь передать ей на словах?» «Да». Я тут же замялся. «А, собственно, что ей передать? Спасибо, что сдала меня копам?» «Хм, нет, так я точно не помогу ей выбраться, а наоборот, она сама не захочет выходить, поскольку побоится, что ее тут убьют. Передайте ей, что все будет хорошо, и я помогу ей выбраться из этой передряги». «Простите, а как я могу к вам обращаться?» — спросил адвокат. «Джон. Джон Браун». «Хорошо, мистер Браун. Я сегодня же отправлю все запросы, а также заявлю о защите интересов мисс Тейлор», — продолжал лебезить адвокатишка. «Думаю, я все успею вовремя. Кстати, чуть не забыл. Вот вам квитанция о том, что вы передали мне деньги». Адвокат начал заполнять квитанции. Мы с Димой и Робом переглянулись. Дима пожал плечами, глядя на адвоката. «Не надо мне квитанций», — буркнул я. «Я вам верю на слово, так что приду через 2 дня». Адвокат от такого расплылся в улыбке, поскольку 100 баксов будет неучтенная и с нее не нужно будет платить налог. Мы встали с диванчика, попрощались и вышли на улицу. «Скользкий тип этот адвокат», — сказал чуть слышно Роб, после того, как мы отошли от конторы пару десятков метров. «Да», — протянул Дима, — «но у него есть довольно неплохие связи в полиции, да и в тюрьме, насколько я знаю, тоже». «Но одно дело сделали. Теперь нужно переходить к основному», — произнес я себе под нос. «Дима, где здесь поблизости есть аптечная лавка?» «Тут недалеко, в паре кварталов. А тебе зачем?» — с удивлением спросил он. «Мне нужны бинты, и довольно много», — ответил я. «Нужно перевязать кулаки перед тренировкой. Не хотелось бы травму получить перед началом боя». Дима Грек переглянулся с Робом, на что последний лишь пожал плечами. Зайдя в аптеку, я попросил Роба купить мне бинты. Все, что были в аптеке. Роб не понимал на данный момент, зачем мне столько, но, не задавая лишних вопросов, все же выполнил мою просьбу. «Итак, теперь нужно решить вопрос с питанием», — начал я. «Где и как закупается продуктами Томас?» — спросил я Диму. «Да черт его знает, я даже никогда об этом не задумывался», — ответил Дима. «Наверняка его черномазая домработница Шанти знает». «Хм, и то верно. Давай тогда к нему домой пойдем и выясним это, а заодно и решим с местом для тренировок». Не успели мы переступить порог дома Томаса, как Дима Грек заорал. «Шанти, где тебя черт носит? Давай бегом ко мне!» И мы направились в гостиную. Не успели мы даже сесть за стол, как голос Шанти раздался позади нас. «Звали меня, господин?» — вежливым голосом произнесла негритянка. «Скажи мне, кто тут занимается закупкой продуктов?» «Я, господин», — дрожащим голосом ответила Шанти. «Позвольте поинтересоваться, что-то не так с продуктами, что нам привозят?» «Нет, Шанти, все в порядке», — успокоил я негритянку. «Просто мне нужна сейчас особая диета». «Господин торговец, что принимает заявки, будет лишь завтра утром», — ответил уже спокойным голосом Шанти. «Хорошо, я подготовлю список, что мне нужно будет. Но это надо доставить в ближайшие пару дней. Ты же умеешь читать?» «Да, господин, я обучена грамоте. Я сделаю для вас заказ». «Ну вот и славненько», — буркнул Дима. «А теперь шевелись и принеси нам что-нибудь поесть, а то я с этой прогулкой немного проголодался». «Хорошо», — закивала негритянка и удалилась. В ожидании, пока нам принесут еду, я вспоминал все, что мне говорил и советовал в свое время дядя Гриша перед моими первыми районными соревнованиями. «Правильное питание — залог победы», — говорил он. «Ешь белок, будешь здоровым, как бык». Разумеется, какое могло быть мясо каждый день, когда мы жили на отцовскую пенсию по инвалидности и мамину мизерную зарплату. Некоторые из бойцов не брезговали и допингом, но я был против такого, я за чистый вид спорта. Да и дядя Гриша к этому относился с негативом. Итак, для быстрого восстановления сил и массы тела мне будет нужно мясо, желательно ягнятина. Думаю, с ней тут не возникнет проблем. Свежие куриные яйца, а также всевозможная зелень, которая тут, надеюсь, найдется. Как только Шанти принесла обед, я озвучил ей свои пожелания к еде. Она на пару секунд задумалась, после чего кивнула и удалилась. Весь оставшийся день я подготавливал себе необходимый инвентарь для тренировок, соорудил своеобразную грушу, набив ее опилками и песком вперемешку, а после подвесил на дерево на заднем дворе дома Томаса. Утром следующего дня после плотного завтрака я вышел на улицу, поскольку нельзя сразу после еды приступать к силовым тренировкам. Я, как и прежде, начал с ходьбы по территории угодий Томаса. Постепенно ускоряясь, перешел на бег. Эта пара месяцев заключения давала о себе знать, и я сильно ослаб. Как водится, первое время после длительного перерыва в тренировках все тело ломило. Молочная кислота постепенно наполняла мышцы. Вскоре, как и обещала Шанти, торговец привез все продукты из моего списка. За 2 дня тело начало потихоньку восстанавливаться и адаптироваться к нагрузкам, хотя и было тяжело. Но я не привык просто так сдаваться. Я должен победить. На 3-й день решил наведаться к Христофору Ларсону, поинтересоваться, что он раздобыл для меня. Одевшись, я вместо утренней пробежки вокруг дома Томаса сгонял до адвокатской конторы. «Мистер Браун, проходите, пожалуйста, присаживайтесь», — залебезил Христофер Ларсон. «Бодрого вам утра», — поприветствовал я их. «Как успехи? Что-нибудь удалось разузнать?» Я прошел к столу адвоката и уселся на тот самый диван, где мы сидели в прошлый раз. «Да, мистер Браун», — начал мямлить адвокат. «Дело, конечно, серьезное. За нее очень крепко взялись». «Не томи», — буркнул я. В общем, Кристофер начал нервно перебирать бумаги. «А, вот, нашел!» Он вытащил из кучи бумаг листок. «Ее подозревают в соучастии в ограблении банка, но ей предложили сделку. Если она сдаст подельников, будет проходить по делу только как свидетель. Но она не признается ни в чем». «Не понял, это как?» – переспросил я, удивившись сказанному. «Поскольку ее опознали люди, которые видели ее, когда она заходила в банк, следствие делает выводы, что она была в сговоре с грабителями». «Вы с ней встречались?» «Да, но когда я сказал, что вы меня наняли для ее защиты, она расплакалась и не захотела со мной разговаривать». «Хорошо, продолжайте работать. Сделайте все возможное, чтобы ее вытащить», — тихонько произнес я и направился к выходу. «О деньгах не беспокойтесь, я оплачу все ваши старания», — произнес я, когда подходил к двери. Выйдя из адвокатской конторы, я вернулся к особняку Томаса. По дороге я размышлял о сказанном адвокатом. Всю следующую неделю я тренировался на износ, молотил грушу до тех пор, пока бинты на руках не превращались в лохмотья. Моими спарринг-партнерами были Билли и Роб. Билли за все время моего отсутствия довольно неплохо поднаторел, по его словам, он почти каждый день отрабатывал удары, что я показывал ему ранее. А Роб просто хотел мне помочь и тоже загорелся идеей чему-нибудь научиться. К концу недели домой вернулся Томас. «Бой состоится через неделю, в выходные, так что осталось немного времени», радостно улыбаясь, произнес Томас во время ужина. «Успеешь набрать форму?» «Справлюсь», — ответил я. Ведь это был шанс вытащить Мэри и вернуть доверие Томаса. «Ну вот и отлично. Тогда я не буду тебя отвлекать по пустякам». Томас взглянул на Грека с неким намеком. «Да, я, собственно, и не против», — буркнув в ответ Дима. «Я только за. Пусть тренируется. Все, что нужно, я сделаю». «Где состоится поединок?» — поинтересовался я. «Там же, на ипподроме?» «Нет», — ответил Томас. «Публики будет не так уж много, только деловые партнеры, так что поединок проведем здесь, на заднем дворе дома. Я распоряжусь, чтобы к этому времени приготовили все необходимое. Ринг, места для зрителей. Ну и тебе, думаю, будет комфортней». Я одобрительно кивнул. После ужина я поднялся к себе в комнату. Всю предстоящую неделю я работал на износ. Я попросил Диму на неделю не трогать Билли. Очень уж он мне помогал. Этот бой будет самым серьезным в моей нынешней жизни. Да и в прошлой, думаю, тоже. Да и соперник у меня серьезный, не чета предыдущим. За 2 дня до поединка я взял перерыв, чтоб тело отдохнуло, и наведался к адвокатам. Но Кристофер Ларсон ничего нового не сказал. Лишь пыль в глаза пускал, рассказывая, что дело ведется, что работает с уликами и потихоньку выстраивает линию защиты. И вот наступил день Х. Все гости приехали почти в одно время, ближе к 3 часам дня. Их встретил сам Томас и проводил на задний двор, где уже к этому времени был сооружен ринг. Также рядом стояли накрытые столы с едой и выпивкой. Хоть и была уже глубокая осень, но денек выдался довольно теплым и солнечным. Не скажу, что можно загорать, но все же было приятно. Я наблюдал за прибытием гостей из своей комнаты на 2-м этаже. Внутри был легкий мандраж, поскольку ставка высока. «Все готово», — сказал Дима, завалившись ко мне в комнату. «Идем». Я спустился вниз, и Роб с удивительной ловкостью повязал мне бинты на руки. Научился за 2 недели. Выйдя во двор, я увидел довольно большое скопление людей, человек 30, не меньше. Оглядел гостей. Некоторые мне казались знакомыми. Я их видел там, на ипподроме. Тут позади меня раздался знакомый голос. «Рад снова тебя видеть!» Я обернулся и увидел перед собой Кена. «Я тоже рад», — ответил я. «У нас остался один нерешенный вопрос, полагаю». «Да, но это всего лишь спорт, и я хочу после боя, кто бы из нас ни победил, остаться в добрых отношениях». И Кен протянул мне руку. Я не ожидал от него такого подхода, но его слова заслуживали уважения, и я протянул ему руку. Он не сжимал мне руку, так как в первую нашу встречу был уважительней. «До встречи на ринге», — ответил я. Кен кивнул, и мы разошлись. Тут в толпе гостей я заметил старичка, пристально смотрящего на меня. Я сначала не понял, кто это и откуда мне знакомо его лицо. Но тут же меня словно молнией ударило. Это ведь тот самый судья, что вел мое дело. Вот почему он так лояльно относился ко мне и наседал на обвинителя. Значит, все-таки Томас задействовал свои связи, чтобы меня быстрее освободили. Также я заметил и Генри. Они что-то обсуждали с Томасом в стороне ото всех. Больше половины людей, что присутствовали, я не знал, но догадывался, что это почти вся верхушка Бостона. Так сказать, деловые партнеры Томаса. Когда гости заняли свои места, меня и Кена вызвали на ринг.